Глава первая. Милена. 2-3 месяца назад. Я шла к своему привычному месту на пляже, от всей души наслаждаясь жаркими лучиками курортного солнца, даже не подозревая, что через несколько минут мое настроение будет испорчено самым наглым образом. По доброй старой традиции всех отдыхающих, место на пляже я занимала заранее. Выучилась этому буквально на второй же день. Накануне вечером раскладывала свое полотенце на шезлонге с гордостью завоевателя, воинственно поглядывая по сторонам. Не осмелится ли кто позариться на святое? Не осмелились. И даже с нагловатой супружеской четой крикливых немцев, располагающихся по соседству, я быстро нашла общий язык. Лучезарно улыбалась фрау Анне, махая рукой на прощание без балт. До скорого, мол, завтра увидимся. И за все то время, что я отдыхала на курорте, ничего из ряда вон выходящего не происходило. Более того, мы с фрау Анна и ее мужем Херр Петером скооперировались, и если кому-то из нас случалось задержаться, зорко бдили за тем, чтобы наглецы не посягали на чужое. Потому я и не ожидала никакого подвоха, шлепая к месту своего отдыха. Но уже издалека увидела, что мое место занято. Чья-то темно-русая макушка с торчащими во все стороны волосами спокойно возлежала на моем законном месте. Возмутительно. Вот не зря опасалась, что как только фрау и херр восвоясь отправятся в свой родной Дойчланд, мне в соседи по пляжу достанется какая-нибудь наглая особа. А в данном случае особь была мужского пола, что возмущало меня еще больше. Где джентльменство? Где врожденный благородный порыв души? И как только рука поднялась на мое любимое ярко-бирюзовое полотенце? Я подошла к шезлонгу и намеренно встала так, чтобы тень от меня упала на лицо мужчине. Тот отреагировал не сразу. Лежал спокойно еще с полминуты, прикрыв свои бесстыжие глаза темными линзами солнцезащитных очков. «Хай, мистер!» — начала быстро я, обращаясь на своем кошмарном английском, а потом увидела на экране айфон, зажатого в руках мужчины, иконки, подписанные родным, русским языком, и порадовалась тому, что хотя бы понять друг друга мы сможем без особых затруднений. «Привет!» — еще раз поприветствовала я нахала. «Вообще-то это мое место!» Я хотела, чтобы фраза прозвучала как можно более мило, но отчего-то голос выдавал наличие во мне, как минимум, одного маленького, но очень воинственно настроенного полководца, который в данное время поглаживал острие топорика войны, любовно так и с затаенной нежностью. «Привет!» Наконец соизволил молвить незнакомец, приподнимая очки. Темно-серые глаза озорно блеснули на загорелом лице, а губы расплылись в улыбке, отчего на щеках заиграли соблазнительные ямочки. Полководец опешил на мгновение и, смущенно, спрятав топор войны за спину, отчего-то с умилением возрился на эти милые ямочки на лице красавца. Не знал, что здесь было занято. Мужчина заразительно улыбался, сражая полководца на повал. «Так, а ну-ка, соберись!» — разозлилась я. «Наше место дислокации занято?» «Занято!» — спокойно возразила я. «Вот тут лежало мое полотенце, бирюзовое». «Не видел!» — заявил мужчина, не торопясь вставать. «В моем понимании, если на шезлонге нет никого и ничего, его можно спокойно занять». «И все же оно тут было?» Упрямо заявила я. Мужчина, вздохнув, поднял таки с шезлонга свою задницу и повернулся кругом. Смотри, мол, нет ничего подо мной. А задница у него была отменная, аккуратная, подтянутая и наверняка твердая. Мечта, одним словом. Да и сам он был очень даже ничего. Высокий, стройный, спортивный, но в меру не перекачанный. Нет. Вздохнула я мысленно. Все же нужно ввести какое-нибудь распоряжение на законодательном уровне, запрещающая мужчинам быть настолько обаятельными. От таких красавцев вон все полководцы умиляются и тают. Никуда не годится. А мужчина, продемонстрировав всего себя, улегся обратно на шезлонг и опустил солнцезащитные очки. «Аудиенция окончена», — говорил весь его вид. «Само совершенство отдыхать желает». Он повернул голову налево и проронил. «Вон там, под соседним шезлонгом, не твое полотенце случайно?» Я посмотрела в указанном направлении. И точно, свернутая трубочкой под соседним шезлонгом лежало мое полотенце. Лицо полыхнуло от смущения. И наверняка в этот момент все мои веснушки обозначились еще ярче. Да и вообще, я почувствовала себя неловкой и смешной, когда ныряла за своим полотенцем, словно весь пляж поглядывал, посмеиваясь за рыжеватой девицей, оставшейся с носом. В тот день мне так и не удалось отвоевать свою территорию. Красавчик на протяжении практически целого дня только и делал, что поджаривался на солнце, поворачиваясь то одним боком, то другим. Не дать не взять, курочка-гриль, да и только. И сколько же в тебя ультрафиолета влезет? Недовольно думала я, глядя на и без того смуглую кожу мужчины. А тому хоть бы хны, ныряет в бирюзовые волны океана, играет в мяч и болтает с соседней парочкой, вновь загорая. С пляжа его совершенство соизволило уйти только вечером. И то наверняка только для того, чтобы сражать своим великолепием в многочисленных барах и клубах толпы отдыхающих девиц. Дождавшись, пока мужчина удалится, я по старой доброй привычке разложила свое полотенце на шезлонге, заранее злорадствуя. «Место будет моим, и точка».